Глава 28. «Такая крошечка!» — сюсюкаю, склонившись над пластиковой больничной люлькой. «Такая сладкая!» «Не разбуди, Марин!» — шипит Кирилл, прижимая к себе жену. Настя — самоумиротворение. Блаженно улыбаясь, обнимает моего брата за пояс и трется лицом о его грудь. «Новорожденные крепко спят», — отвечаю ему. «Вспомни Сашиного Никитку. Его даже атомная война не разбудила бы». «Юля, девочка!» — шепчет брат упрямо. «Девочки чувствительнее». «Кир!» — смеется Настя. «Да ладно тебе! Она просыпается только покушать». «А на кого она походит?» — всматриваясь в крошечное личико. «Мне кажется, на нашу маму». «На меня!» — обрубает брат. «Мы с ним проводим с Настей и их новорожденной дочкой еще пару часов, после чего он отвозит меня в родительский дом, где мама присматривает за Ромашом». «С кем постоянно переписываешься?» — интересуется мама, хитро на меня поглядывая. «С Мироном?» «Нет, с девочками. Это чистая правда. Они вчера снова ходили в клуб в полном составе. Были все, кроме меня. Юлин Игорь уехал в командировку, и теперь в нашем общем чате целая карусель из видео и фото из клуба. А с ним что? Расстались?» Скинув взгляд, ловлю на себе полное сожаление мамин взгляд и чувствую, как лицо заливает краска стыда. «Если бы ты знала, мама, что бы ты сказала мне?» Опускаю глаза к телефону и делаю вид, что безумно увлечена перепиской. Стук сердца оглушает и под ребрами создает вакуум. «Мариш, расстались, мам, да», — выпаливаю на одном дыхании. «Почему?» «Так бывает», — пожимаю плечами, изображая беспечность. Но маму обмануть не так легко. Быстро друг другу наскучили. Она всегда читала меня как раскрытую книгу. «Ты переживаешь по этому поводу?» спрашивает, усаживаясь за стол напротив меня. «Сначала переживала немного, теперь уже все», — улыбаюсь я. «Жизнь продолжается». Задумчиво глядя на меня, мама кивает, но по глазам вижу, что-то ее настораживает. Воспользовавшись тем, что начинает звонить ее телефон, я быстро выскальзываю из кухни, но в прихожей натыкаюсь на вернувшегося с работы папу. Повиснув на его шее, смачно целую в гладко выбритую щеку, и вижу, как на обычно строгом лице расцветает улыбка. «Куда несешься?» «Я переоденусь и вернусь». Убегаю в свою комнату и ничком падаю на кровать. Не могу отделаться от чувства, что всех вокруг обманываю. И мне кажется, родные это понимают, потому что сама чувствую, что я пропитана ложью насквозь. Прикрыв глаза сгибом локтя, думаю о нем. Я сильно скучаю. Когда это все закончится, я просто умру. Тяжело вздохнув, активирую экран телефона и открываю нашу с ним переписку. Вчера вечером я на свой страх и риск отправила ему свое селфи. Нейтральное фото на фоне вечернего города. Арс посмотрел его сразу, но ответил только через час. «Позвони мне, как только сможешь». Я позвонила, когда на часах была полночь, и все домашние уже спали. Мы проговорили почти час. Я не думала, что мужчины так умеют. Хотя говорила по большей части я, а Арсений только спрашивал обо всем на свете. Какая погода, как дела у отца и братьев, чем занимались и с кем встречались, и даже как чувствует себя Настя. Перед тем, как отключиться, он попросил думать о нем, когда я буду засыпать. А я настолько послушна, что думала о нем не только ночью, но и весь сегодняшний день. «Привет». Пишу ему и сразу отправляю. Телефон в моей руке начинает звонить всего через 3 секунды. Сердце, кувыркнувшись, ударяется о ребра. «Привет», — отвечает мне под хриповатый голос. «Я тебя отвлекаю?» — спрашиваю, услышав динамики рев автомобильного клаксона. «Нет, малыш. Как твои дела?» «Все хорошо. Я сегодня снова на племяшку ездила смотреть». «Прилетишь завтра?» «Да, вечерним рейсом, я же говорила». «Я встречу», — говорит он, и я снова слышу, как кто-то кому-то сигналит. «Ты за рулем?» «Да». «Будь осторожнее, пожалуйста». В трубке раздается тихий смех, а потом он, прочистив горло, спрашивает. «Волнуешься за меня?» «Волнуюсь». «Не стоит, малыш. До завтра». И отключается. Я же, прижав телефон к груди, еще несколько минут смотрю в потолок. Не шевелюсь, пока в ушах не перестает звучать глубокий голос Кравцова. «Как я буду жить без этого, если даже сейчас меня скручивает от тоски?» Когда я успела так глубоко в нем увязнуть? Все это время он держит меня на коротком поводке и одновременно на расстоянии. не дает забыть о себе, но и в личное не пускает. Он почти никогда о себе не говорит. Все, что я знаю о нем, я знаю со слов моих родителей или из собственных наблюдений. Он красив, богат, у него есть любимая жена, обожает секс и терпеть не может писать СМС. Совсем скоро вернется Инга, и он скажет: «Вот и все, малыш, наше время вышло». И что? Что я буду делать со своим разбитым сердцем? Как я смогу забыть его? Боже! Выдыхаю, спрятав лицо в руках. Да, не нужно было все это начинать. Да, виновата сама, но ведь все равно больно. Поднявшись с кровати, меняю блузку и джинсы на домашний трикотажный костюм и, расчесав волосы, спускаюсь вниз. «Привет, Мариш!» — идет навстречу мне Даша. За ней из гостиной на всей скорости влетает Никита, а за ним выходит Маша. Расцеловываю родственников, стыдливо умалчивая, что в мыслях о своем женатом любовнике совсем забыла о том, что Саша с семьей обещали приехать на ужин. За столом так или иначе все разговоры вертятся вокруг нового члена нашей большой семьи, но иногда в прицел попадаю и я. Вслед за мамой о моем несостоявшемся парне расспрашивает и Даша. Я, спрятав лживые глаза, повторяю все, что говорила до этого, и передаю эстафету Маше. «С кем переписываешься?» — спрашиваю племянницу заговорческим тоном. «С мальчиком?» Девочка, скинув на меня взгляд, моментально покрывается красными пятнами. «Маша!» — строго проговаривает брат. «Телефон убери!» «Саш!» — спохватываюсь я. «Да ладно, ты чего?» «Хорошо!» — бормочет племяшка, убирая гаджет в карман. «Прости, Машунь!» — шепчу, склонившись к ее уху. «Потом расскажешь, да?» Остаток вечера мы проводим с ней в моей комнате. Немного смущаясь, она рассказывает мне о своем однокласснике. Красивый и популярный мальчик, обративший внимание на нашу скромницу. «Будь осторожна, Маш. Не торопись заводить с ним отношения», — проговариваю шепотом. «Понимаю, что я последняя, кто может давать советы в подобных делах». «Я не тороплюсь. Мы еще даже не целовались». «И правильно. Сначала убедись, что у него все серьезно». «Он недавно расстался с девушкой», — признается она. «Они встречались год». «Вот! А вдруг они снова помирятся?» «Думаешь?» — хмурится Маша. «Я не знаю. Просто будь осторожна». Попрощавшись с Сашей и его семьей, я желаю родителям спокойной ночи и возвращаюсь к себе. Принимаю душ, распускаю волосы и надеваю черное кружевное белье. Крашу губы красной помадой. Краснею и часто поверхностно дышу. Хочу видеть его реакцию. А затем, приняв соблазнительную позу, снимаю себя на камеру с разных ракурсов и отправляю Арсу снимки. 5, 4, 3, 2, 1. Лежащий на моем животе телефон начинает вибрировать. «Ты играешь с огнем, малышка», — проникает в ухо хриплый голос.